Граница США и Мексики. 11 марта 2023 года. Грёбаная темнота. Все становится немного проще от того, что есть тепловизор. Но надо помнить, что и у них он тоже, наверное, есть. Я лежу в паре сотен метров от границы, на окраине одного городка, который принадлежит США, но по факту давно стал мексовским. Смотрю на уродов, которые грузят в бусик мешки с наркотой, и думаю, как бы я сам поступил со всем этим. Я бы просто расстреливал. Эти твари, они же страха Божьего не знают. Каждая группировка имеет свои портаки. Зетас, например, букву Z. Если ты сделаешь портак, не имея на то права, тебе сначала руки отрежут, потом голову. А некоторые группы, такие как М-19, портаки даже на лицо делают. И вот тут вот методы товарища Сталина становятся оправданными, потому что ошибиться в сущности того, кто стоит перед тобой, невозможно. Каждый, на ком есть портаки, виновен. Причем в группировке чаще всего принимают тех, кто совершил как минимум одно убийство. Утром, скажем, район окружает армия, после чего начинается повальная фильтрация населения и обыск. Все, на ком есть портаки, тут же на месте и в присутствии населения расстреливаются, после чего старший офицер проводит душеспасительную беседу с населением. Если в каком-то районе полиции армии оказывается сопротивление, весь этот район поджигается, пусть отвечают за своих отморозков. За убийство офицера полиции или военного, если известно, кто стрелял, сжигаются дома и имущество всех близких родственников, если не выдадут отморозка. Гарантию даю, через несколько месяцев всей этой наркокорриды больше не будет. Можно и более законно признать преступлением сам факт принадлежности к преступной группировке и сажать в лагерь. Тупо за те же портаки. Кто не хочет сидеть, пусть с мясом оттирает наждачкой. Но здесь это никто не делает и делать не будет. Рэнди лежит рядом. Мы ждем, пока переброска очередной партии закончится, чтобы пройти уже на ту сторону. Ни полиция, ни пограничники не появляются. Возможно, пока не засекли, а возможно, в доле. Я здесь не первый год и вижу, как все становится хуже год за годом, год за годом. Раньше в Америке я встречал людей, которые еще помнят эту страну. В людях была некая моральная чистота, основанная на богобоязненности. Шериф не брал взятки не потому, что его кто-то контролировал, а потому что в Ветхом Завете написано, что это плохо. Люди работали не на страх, а на совесть. В конце концов, кто-то же построил эту страну, верно? Этим США выгодно отличались от СССР, где во времена Сталина жили так: «Не верь, не бойся, не проси». Но сейчас я вижу, что страна гниет, и гниет все ускоряющимся темпом. Не знаю, чем все это закончится. Точнее, знаю. Я видел своими глазами, чем все это кончается. Но думать об этом не хочу. «Ублюдки», — негромко говорит Рэнди. «Пристрелить бы их и закопать в пустыне». «Не вздумай», — предупреждаю я. «Да я понимаю. Просто тошнит от всего от этого. Позже займемся». Как только все будет сделано, я найду способ слить инфу федералам. Другое дело, это мало что изменит. Кого-то возьмут, но это в лучшем случае. Пророют новый ход, найдут новый способ доставлять. Все это дерьмо с 80-х тут крутится. И если что и изменилось с тех пор, так только в худшую сторону. Движение, они уходят. Вижу. Действительно уходят. Бус разворачивается, и я вижу, что он на самом деле скорая помощь. Вот мрази. Хорошо придумали. Тут полно скорых, потому что Южные Штаты – место, куда переезжают престарелые. Здесь есть целые города, построенные для престарелых. И скорых тут тоже в достатке, и их никто не проверяет. Хорошо придумали. Полчаса и пошли. Я разворачиваю батончик. Надо подкрепиться, пока есть возможность. Еще неизвестно, что там будет. Через полчаса мы осторожно, держа наготове оружие, приближаемся к зданию, в котором есть подземный ход. Интересно, кстати, какие тут меры безопасности? Мексиканцы примитивны, они больше полагаются на страх, у них нет таких навыков, какие были у арабов. Те, например, вмуровывают в стены домов взрывчатку, подключают к ней спутниковые телефоны и камеры. Взрыв можно произвести из другого конца земного шара, если спецназ зайдет в адрес. Здесь такого нет, или не было до последнего момента. Внезапно та сторона гаснет. Вся целиком, гаснут все огни. Это хорошо видно отсюда, с американской стороны. Видишь? Да, Эль-Кабальо. Эль-Кабальо, лошадка, позывной одного нашего друга с той стороны. Но о нем потом. Дверь открыта. Готов? Да. Заходим. Я ухожу слева направо, а Рэнди справа налево. Дом, как и следовало ожидать, обманка. Прямо посреди зала и лебедка с мотором. Грязище куча. Ну, правильно. Местные не знают, что такое подвал. В мексиканских домах не бывает подвалов. Подвалы только недавно начали строить. Чисто, чисто. Дыра в преисподнюю. Большая, в диаметре футов 5, не меньше. Вниз идет лебедка, самодельная. Автомобильная лебедка на сваренной раме. Рэнди осматривает лебедку, пока я держусь наготове. Может быть заминировано. Можно. Перебираться в Мексику по прорытому под границей подземному ходу – это всегда лотерея и крайне поганая лотерея. Во-первых, он в любой момент может рухнуть, что не раз и случалось. Понятно, что тут крепления, но копают-то не профессионалы. И тогда ты просто окажешься погребенным заживо. Во-вторых, даже если на выходе никого нет, это не значит, что пробираясь в этой гребаной кротовой норе на ту сторону, ты не столкнешься с десятком мулов, несущих на эту сторону мешки с наркотой. И тогда перестрелка с весьма мрачными последствиями, потому что прятаться некуда и не за что. Мулы всегда либо сами вооружены, либо их сопровождают боевики. В-третьих, там ты можешь тупо задохнуться до смерти. Углекислый газ, он тяжелее воздуха и скапливается внизу. Чтобы не задохнулись мулы, там обязательно прокладывают вентиляционную трубу и ставят компрессор. Но мы, как вы сами понимаете, компрессор включить не можем. Только так идти. Рэнди идет первым. У него пулемет наготове. Если что, стрелять он сможет долго. Я вторым. Тоннель немного уходит вниз, стены подперты, но все равно не по себе. Кажется, что все сейчас рухнет. Дышишь через баллончик. Кругом тьма, особенная земляная тьма. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, он не подкрепится. Да. Кажется, теперь карабкаемся вверх, если это можно назвать так. Под ногами доски, шаги слышно. Хорошо было Винни. Он просто застрял, не под землей. А нам грозит застрять под землей, в футах в 50 под поверхностью, и застрять навечно. Черт, как же они тут работают. Мул получает заходку на ту сторону $100,000. Мафия нанимает индейцев. Они не боятся темноты, и у них легкие лучше переносят недостаток кислорода, потому что индейцы живут в горах. Но может быть всякое. Обвал, движок внезапно откажет от компрессора, который вниз воздух нагнетает. Просто углекислый газ скопится, и все, конец. А ведь они по 40, по 50 килограмм тащат. Хорошо живет на свете Винни-Пух. «Вижу свет», — вдруг говорит Рэнди. «Подняться наверх — проблема еще большая, чем спуститься», потому что лебедку тебе никто вниз не спустит. Но тут земля как камень, потому что дождей почти нет. Следовательно, вбиваем крючья, на них цепляем лестницу. Так и поднимаемся. Перед тем, как выйти на поверхность, Рэнди выставляет китайский перископ, осматривается. Похоже, все чисто. Следом выбираюсь и я. Потом на веревке подтягиваем баулы со снаряжением. Достаем крюки. Лучше, чтобы никто не знал, что мы этим путем прошли. Хотя и обратно мы им идти не собираемся. Рэнди убирает карабин в сумку. Лучше не светиться, хотя и темно, свет не починили. Его еще пару часов не починят, потому что подорвано лэп. Лишнего не подумают. Лэп мог подорвать кто угодно. От наркомафиози в качестве мести за перехваченную партию и до сепаратистов. Есть тут и такие. Готов? Ага. Пистолеты на всякий случай наготове. Мы приоткрываем дверь и натыкаемся на девочку лет 12. К счастью, Рэнди успевает схватить ее и заткнуть рот. Когда идет война, иногда приходится принимать решение. Местный житель, обнаруживший разведгруппу в тылу, должен быть ликвидирован. Неважно, если это будет женщина или ребенок, или старик, они должны были умереть. Мексиканские наркомафиози поселили над лазом на своей стороне семью с 6 детьми. Я, кстати, догадываюсь, почему. Отцу, у которого 6 детей, есть что терять, и постоянно нужны деньги. И сейчас мы держали их под прицелом. Они видели нас. И потому мы должны были их убрать. Но я не мог этого сделать, потому что я полицейский. Я стал им по-настоящему. А мыслю теперь как коп. А они невиновны. Виновен отец, но косвенно, тем, что помогает мафии. Но не дети. «Как твое имя?» «Скажи, как твое имя?» «Хулио, сеньор». «Давно тут живешь? Это твой дом?» «Больше 1,5 года, сеньор». «Взять кого-то из них в заложники?» Ерунда. Мать поднимет панику, если взять кого-то из детей. Просто проговориться соседям. Да и нам, что делать с ребенком? Мы с Рэнди переглянулись. И все эти полгода ты переправлял наркотики? Я не знаю про наркотики, сеньор. Они просто сказали мне жить здесь, смотреть, чтобы не было чужих. Правда. И вдруг до меня доходит, что делать. Хулио? Да, сеньор. Тебе много денег платят? Когда как, сеньор? На семью хватает. Это хорошо. Я достаю из кармана пачку денег, отсчитываю 1000. Возьми их, возьми в руки. Хулио берет. Я придвигаю стул и сажусь рядом. Улыбнись, вот так. Я придвигаюсь еще ближе, достаю телефон и делаю несколько селфи. Вот так вот, Хулио, деньги твои. Телефон останется у меня. Если мафия найдет нас, этот телефон попадет к ним в руки, и они увидят это фото. Как думаешь, что они подумают? Ради бога, сеньор. Они подумают, что Хулио всех сдал. Это, кстати, не важно, так это или нет. Просто они парни с большими яйцами, и время от времени им нужно наказывать кого-то, чтобы другим неповадно было. Как думаешь, что они сделают с тобой и со всей твоей семьей? Сожгут заживо. Эль Гуизо. Дочь продадут в бордель. Так что на твоем месте, Хулио, я бы спустился вниз и посмотрел, что там, и все убрал лишнее. И вообще, молчал бы нахрен о том, что видел нас. Тогда, возможно, ты и твоя семья останетесь живы. Я посмотрел на Рэнди. Мы договорились, уходим. А наш друг останется тут и будет молчать о том, что видел. Верно, Хулио? Сеньор, ты со мной не согласен? Сеньор, я могу провести вас. Никто вас не увидит, даже соседи. Вот видишь? Давай сделаем это, и ты получишь 2000. Через полчаса какой-то грязной, вонючей тропой в Бариус, а тут нет канализации, все во враг идет. Мы выходим на пустырь, за которым дорога. Пустырь пуст, стоят ворота европейского футбола без сетки. Примечание. Для американцев футбол – это американский футбол. Потому надо пояснять, что речь идет именно про европейский футбол. Земля вытоптана тысячами детских ног. Все еще темно, тяжелая мрачная тьма. Лэп не починили. Сейчас, наверное, все ринулись грабить магазины. «Тяжело здесь жить, а, Хулио?» – спрашиваю я, отсчитывая деньги. «Не просто, сеньор», – соглашается мексиканец. «Я обещал тебе 1000, так?» «Да, сеньор». «Вот это 1000 для тебя, а это для твоих детей. Молчи, и все будет хорошо. А еще лучше уезжай отсюда». Мексиканец берет деньги, как-то странно сопит носом. «Нам некуда ехать, сеньоры. Мы здесь родились, здесь и помрем. Пусть Дева Мария защитит нас. Я буду помнить вашу доброту и никому ничего не скажу. Иди домой, Хулио». Мексиканец пропадает во тьме. Рэнди провожает его взглядом через ПНВ. «Как думаешь, будет молчать?» «Будет. Чертова страна». Ничего не отвечая, я достаю спутниковый. Это Тирая. Он и тут ловит теперь. Доступная спутниковая связь. Примечание. Тирая. Первоначально этот проект был рассчитан только на Ближний Восток. Кабальо, как у тебя? Все супер, гринго. Я тебе сейчас координаты скину. Заберешь тачку.